«Пацан, ты меня пугаешь», — пораженно хрюкнул в кружку мой добрый декан. «Как элементарно», — пожал я плечами, «единственным активом у меня неделю под носом крутили». Подчеркну, Дина, единственным. Твоя Элизия отнюдь не светоч разума, на командира группы приключенцев она похожа меньше, чем мой кот. Это надо понимать как, Дина, я никуда не еду, кислым, но смиренным тоном осведомился Крейвин, вешая нос. Понимай как, Дина, я с бардом срать на одном поле не сяду, вздохнул я и тебе не советую. От всего сердца, а ты знаешь, что оно у меня такое, повидавшие виды. А теперь идем, старина, я покажу тебе башню. Да я ее уже видел, пока поднимались, поморщился тот в ответ, опечаленный обломом, ничего особого. Я бы лучше смог и без Скалдикса. Ни черта ты еще и не видел, Дина Крейвин, улыбнулся я, вставая, приготовься. Это будет не хуже той черной женщины. О, точно, овца. Да заткнись уже, овцитрах. Глава 11. Славный денек, осень, прекрасная пора. Просыпаешься в своей постели, уже не деревянном ящике с соломой, а на вполне годной, самостоятельно и тщательно сколоченной койке, просторной и даже немного упругой. Улыбаешься как дурак в потолок, потому что сегодня тебе должны привезти вино, окорока и немного выделанных овечьих шкур. За окном щебечет то, чему щебетать положено, а впереди целый день, лишенный каких бы то ни было серьезных хлопот. В общем, поднялся я со своего ложа в башне, имеющей отделку и наполнение стиля крестьянин плюс. Минималистично, но зато закрыты все потребности, то есть жить можно. Ах да, замок в подвал обязательно. Шайны и окорока плохо себя чувствуют, не будучи качественно разделенными. В чайнике у меня уже чай, черный и ядреный, но пить его приходится с медом. Сахар для местных широт роскошь, зато есть пирог, и бублики, и лепешки. Много что есть, а секрет простой, осенью помощь волшебника, как оказалось, нужна аж до уписица, в тысячи, внезапно ставших важными, дел. Только вот платить ему нечем, кроме урожая. Понимаете, да, кто успел колдуну щедрее предложение сделать, тот и в дамках. Я отряхивал деревья, сшибая с них все плоды за раз, подновлял сараи и амбары, закрывал норы грызунов, а что гораздо важнее, полностью взял на себя сбор местной дикой ягоды в близлежащем лесочке, напоминающей землянику, только очень уж нежную и капризную. Ягоду эту оттараканили в замок барона, делать из нее какое-то редкое вино, а жители Липавок приобрели как благосклонность костеляна замка, так и нехилый долг передо мной. Выглянув в окно, я полюбовался на частичную выплату этого долга. Холм вокруг башни был обкопан трудолюбивыми крестьянскими руками, за исключением широкого подхода к портальной зале. На площади около 16 соток мной уже было воткнуто около 30 черенков плодовых деревьев, за которыми, ближе к башне, будет разбит огородик. Чистокол забабахаю, электричество магическое по нему пущу, духов засуну лепотаже будет. Волшебник, эй, волшебник, заорали снизу противным человечьим голосом, ты там живой или как, смотри, что у меня есть. Внизу, у башни, прямо на свежевскопанном, стоял довольно мерзкий, тупой и наглый персонаж по имени Багун, являющийся дядей Знайды, и держал что-то в руке, тыкая этой конечностью в сторону моего недовольного лица. Редчайший ублюдочности тип этот Багун, но его терпит, скорее за то, что его скотинистое поведение является не суть злобностью и поганостью души, сколько продуктом тупости, упрямства и жадности. А так мужик невероятно работящий, с чужого двора в жизни камня не утащил, ну а что живет без жены, так это вполне простительно, вы на племянницу гляньте, та за три жены пойдет. Тем не менее, дел с ним вести я не хотел. Спуститься спустился, вышел в шляпе и робе, как полагается, зыркнул на мужика мрачно. Тот, пофигу трава, знай, протягивал руку, в которой у него была беспамятная фея. Живая она, живая. Заторопился бородач, дуло у меня вино молодое из кружки, со вчера оставленной. Меня поутру увидела и тикать. Пьяная была, ну в косяк лбом и воткнулась. Надо, совсем не надо, проворчал я, приглядываясь к фее, но забрать я у тебя ее заберу. Чего это заберешь? А, тут же засопел бородатый придурок, пряча руку с феей за спину. Посмотри на нее, вздохнул я, она одета в одежду, а не в листики. Это не дикая фея, и че, и то, дурень. Она принадлежит волшебному народу, которому покровительствуют маги. То есть, ты можешь ее отдать либо мне, либо отнести в замок. Отнес бы ты ее в замок, они все равно бы принесли ее мне. Три золотых или я ее уношу?» Набычился идиот. «Да, хорошо», полез я в кошель, добыв оттуда три монетки. «Держи, давай сюда фею. Вернешься, кстати, с пятью монетами». Разговор про деньги этот кретин улавливал с непревзойденной четкостью, тут же взревев: «Чтааа, меньше чем за пять золотых я с тебя приворот не сниму», сделал я ему ручкой, осматривая бездыханную тушку на своей ладони. «Какой приворот?» – интересовался своей судьбой богатый и осторожный крестьянин. «Накума, богун, накума, вся деревня порадуется этому, когда узнает, что ты людьми торгуешь». «Какими людьми?» «Вот этими, скот убогий», – рявкнул я, потрясая феей. «Решил, что раз она маленькая, так и не человек, так ты для меня в сто раз меньше человек, чем она, идиот. Иди уже отсюда быстрее, вон кум твой бежит». В общем, остался я как с золотом, так и с совершенно лишней в моей жизни феей, кум с большой половой трудностью, а богун убежал домой, кляня судьбу, вместо того, чтобы радоваться неразорванной жопе. Ох, и не люблю же я его. Мозгов нет, а выводы делает. Почему делает? Потому что хозяйство у него крепкое, а значит, в жизни понимает. Фея была в глубоком отрубе или, как выражаются умные люди, в алкогольном делирии. Отхлебнула она, видимо, от души, а после встречи с косяком перешла в глубокий здоровый сон. Проснется с шишкой и похмельем, решил я, поднимая добычу назад, на свой этаж. Как и абсолютное большинство фей, это создание представляло из себя прекрасную девушку высотой с ладонь, снабженную полупрозрачными крылышками. Те, кстати, обладали удивительными свойствами, в том числе и неразрывностью. Смять их можно было в два комка, а потом они все равно раскрывались назад. По причине наличия этих стрекозиных крыл, феи довольно коротко стриглись, либо делали себе абсурдно высокие прически. Хм, что еще? В цивилизации магов фея скорее роскошь и украшение, а заодно и вредитель, чем существо полезное. Мозгов у них не так чтобы много, приблизительно как у 16-летней москвички, удравшей из дому и нашедшей себе попика. Конечно, в обсерватории исследователей, где куча тонких, сложных и выверенных заклинаний, фея может прокачать свой интеллект до вполне внушительных пропорций, но смысла в этом будет немного, так как чересчур активно работающий мозг будет потреблять всю доступную фее энергию, отчего она даже летать будет плохо. Тем не менее, если заморочиться и обучить фею нескольким нехитрым видам легкой деятельности, то они будут вполне пристойно их выполнять, например, в лавке у портного, а заодно и служить украшением и сигнализацией. Его котейшество изволил проснуться, когда я раскладывал книги по наконец-то доделанному книжному шкафу. Шайн спрыгнул со своей верхотуры, забрался на свой стул за столом, а там и застыл, увидев старательно блюющую в кружку фею. Та, впрочем, блевать прекратила и ответила ему тем же, то есть шокированным и потрясенным взглядом. «Ах да, феи и кошки. Как понимаете, дамы и господа, между этими двумя народами ну очень натянутые отношения. Хуже, чем если бы кум натянул богуна, если вы меня понимаете. А-а-а», тонко пищала фея, криво летая под потолком. «Ой-ой», обалдевал не до конца проснувшийся лунный кот, сидя на табуретке. «Вот и познакомились», резюмировал я, продолжая выставлять книги. Но оказался неправ. Фея с дуру юркнула в ход, ведущий в кошачий будуар. Шайн, взвыв как проклятый, ринулся отстаивать жилплощадь, а вдруг не доблевала, так что кавардак продолжился, пока фея не была изгнана вниз и не спряталась у меня на плече, вцепившись ручками в шею и крупно дрожа. «Джо, ты сделаешь мне люк», — потребовал кот, вновь выбравшись из своего убежища. «Что за безобразие? Сейчас узнаем, если прекратишь орать и пугать нашу гостью». Но мы не узнали. Фея, несмотря на свой вполне мифкристовское, хоть и потрепанное, платье, была нехило одичавшей, чирикая о чем-то своем и не проявляя признаков наличия интеллекта или разумной речи. Быстро успокоившись, мелкая засранка навернула предложенного ей меда, зевнула и бухнулась спать прямо на столе. Пришлось перекладывать ее на полку поближе к спуску, а затем накидать вокруг несколько слабых, но довольно сложных заклинаний. Может, придет в себя после стимуляции, я бы не стал с ней возиться, но вышло так, что я богуну слегка приврал. Фей, безусловно, относится к волшебному народу, но недостаточно серьезно, чтобы я рванул по льготному тарифу в Мифкрист, а значит, пришлось бы потратить 10 золотых на туда-обратно. Настолько далеко я не согласен был зайти, так что пусть лежит на полке, дует мед и приходит в себя. Вот не знаю, что сказать, — проворчал кот спустя 15 минут. «Ты, какой-никакой, но в прошлом был крут. Охотился на оборотней, вырезал целую пиратскую команду, послал бога, причем лицом к лицу. Спас планету от лошадиголовых, мочил американских мафиози, даже в сортире. И что с тобой стало? Прячешься от деревенской девки с конкретным недобором шариков? Не прячусь, а игнорирую». С достоинством опроверг инсинуацию я, ставя чайник, волшебник я или кто, завывание Знайды, осаждающей башню, слышала вся округа. Девушка, мимо которой пронесли фею, была несколько вне себя от жажды ее увидеть. Я даже увидел призового деревенского быка, кума, трусцой сбегающего куда подальше аж от самой деревни. Связываться со знойной девой не хотелось, будить фею, тем более, так что я, немного пораскинув мозгами, решил записать очередной монодрим, но не вышло. С этим бизнесом было все прекрасно, но мы с Кашколидис и Фрейхашист слона решили есть по кусочкам и крайне неторопливо. Мои воспоминания о многочисленных приключениях, особо никак не связанных с магией, вызвали большой ажиотаж у жителей Мифкриста, а также у магов, балующихся подобной забавой. Однако, золотая река в наши карманы не потекла. Во-первых, хозяйке иллюзиона было банально невыгодно штамповать только мои кристаллы в ущерб остальному ассортименту, а во-вторых, монодримы, при всех их достоинствах, являлись многоразовыми. То есть, если начать заваливать рынок целой кучей историй, то представители волшебного народа, у которых не так много денег на подобное развлечение, просто скооперируются, начав брать кристаллы в складчину, а подобное пиратство может убить все дело. Кому это надо? Поэтому мы действовали осторожно и хитро. Хашис продолжала потихоньку продавать копии первых трех записей, на одной из которых я завожу преследующего меня медведя ночью в цыганский табор, а затем, пользуясь моментом и неразберихой, еще и ворую у цыган немного сыра и одежды на большую бедность, не суть важно. Еще три монодрима пока поставлялись эксклюзивно волшебникам, проживающим за пределами Мифкриста. Таких, кстати, было абсолютное большинство, но далеко не все могут позволить себе такое развлечение. Тем не менее, как рассказала Шейну, моему курьеру, мадам Хашис, число любителей монодримов среди магов начало уверенно и очень быстро расти, относительно быстро. Сейчас в неделю мне в ладони валилась уютная горка золотых, в которой было порядка 30 веселых кругляшек, очень существенно по меркам этого мира, невероятно роскошно с точки зрения побережья ленивых баронов, но очень мало для волшебника, желающего себе много хороших вещей без лишних трат на вещи не очень хорошие. Так что пока копим. Все-таки, хорошо, что Знайда такая, философски изрек Шайн, глядя, как грустная девушка уходит домой, а мимо нее проезжает телега, направляющаяся как раз к моей башне, незамутненная. Ну, иначе бы с ней тебе было бы сложно, покивал я, думая о том, что хорошо, что не взялся за запись кристалла. Ничего ты не понимаешь, она тоже. Поэтому ты ей можешь украсть у нее молоко. Джо, ММ, что с тобой стало, святой? Что-что, живу на пенсии. Вон сейчас венцов в погреб грузить будем. Это, по-твоему, жизнь? Кисло вздохнул кот, кладя голову на лапы. Мы никогда не сидели на месте, вечно были какие-то приключения, риски, цели. Помнишь ту лошадку с кристаллом, из-за которой я чуть зоофилом не стал? Вспомнил я лошадиноголовую юную марсианку, с которой меня свела третья жизнь. Чертовы гуманоидные кинестетики, которым необходимы прикосновения сородичей для нормального функционирования психики. А марсианка, как и все остальные, была полностью гуманоидной, зараза шерстяная, отчего и заменила мной сородичей. Уф, это было сложно. Она была очень гуманоидной, ничем не хуже принаснопамятной Лизи. Лучше, намного лучше, но голова-то лошадиная. Как ее там звали? Санисара Кригла Эквестри. С ностальгией вздохнул я, и была она поначалу невиннее Знайды, наставительно забурчал кот, а ты ее проволок через половину Руси, провез в Турцию, там мы полгода невредимыми прожили, пока ты изображал из себя дервиша, а затем, добравшись до Америки, вляпались в ту мясорубку с бостонской мафией. Ты жил, считай, с ребенком на руках и в дороге, пули свистели над головой чуть ли не каждый день, но все равно выживал. Вот эта жизнь была. Ага, а потом Дохерим воспользовался мной как маяком и пролез в тот мир, убив нас в процессе, хмыкнул я, ничего себе успех, но ты считай весь мир этим спас, напыщенно возразил кот, шествуя за мной по лестнице. Я, или он, «Какая разница, мы все оказались в нужном месте и в нужное время», сказала бывшая священная животная повелителя случайностей. «Ох, Джо, какой же ты нудный». Вот так, бурча друг на друга, мы мирно таскали привезенный алкоголь в ту подземную часть башни, которую я гордо нарек погребом. Магии таскали, естественно. Грузоподъемное заклинание является чуть ли не первым в списке у любого волшебника, и это целиком и полностью обосновано ленью. Не успели сгрузить бочки, как подъехало мясо. Еще пара десятков минут невыносимо приятного труда наполнения собственных погребов. С обязательным наложением магии консервации на продукты, мы же не крестьяне, мы не можем себе позволить есть заветрившийся окорок. Вот-вот. Кстати, ты вообще собираешься заниматься изобретением заклинаний, а? Внезапно поинтересовался фамильяр, когда мы шли проведывать фею и пробовать вино. Да нет, легкомысленно ответил я. Зачем? Чтобы этим заниматься, надо понимать, какое заклинание нужно изобрести. Знаешь, сколько оригинальных и актуальных заклятий было изобретено за последние 150 лет? Сколько? Ноль. Волшебникам обычно требуется узкоспециализированная магия, подходящая под крайне специфичные условия. Например, мастерам много за это не платят. На самом деле, несколько заклинаний я давным-давно разработал, но сообщать о них Шейну не было ни малейшего смысла. Что знают двое, то знает и свинья, а я вовсю пользуюсь тем, что эта наглая и своевольная зверюга сейчас живет своей жизнью, а не сидит внутри моего тела, слыша чуть ли не каждую мысль. Сложно так все в этом мире волнующем, пропел я, заходя на свой этаж. Фея спала, но теперь лицом в блюдце с медом, медленно, но уверенно приближаясь к собственной кончине. Горестно вздохнув, я достал дурную мелочь и, кое-как очистив салфеткой, положил назад на платочек. «Не пойму, почему ты с ней возишься?» — почти ревниво заметил кот. «Она же бесполезна. Далеко не первая бесполезная женщина на нашем пути», — беспечно откликнулся я, рассматривая дрыхнущую фею. «Но я ее считаю, скорее, ребенком, пусть и вечным, а дети — это святое. Жаль, что не блондинка, обычная такая брюнетистая фея, личико остренькое, сиськи маленькие, то есть невидимые, худая, но это может быть потому, что долго скиталась в среде без волшебниковой магии, глазки опухшие, закрытые, ну и черт бы с ними, поживем увидим, отнесу ее в Мифкрест, когда денег накоплю на какую-нибудь серьезную покупку». Пару-тройку ложек меда мне на нее никак не жалко. А теперь следи за ней, а я на побережье, найдя себе новое заделье, я решил оставить кота за главного, рыбы принесу. Свежей тоже. Рыба – это хорошо, глубокомысленно заявил Шайн, свежая, разумеется. И зачем тебе вяленая, если тут пива нет? Рыба всякая важна, рыба всякая нужна, пробормотал я, спускаясь вниз. Уж лучше иметь запас для супа и прочего бедствия, чем не иметь. Почему бы не взять, если можно? Ну да, если у тебя реально промышленные запасы свободного места, ты умеешь накладывать магию сохранения, а рыба стоит сущие копейки, почему бы и нет? Про годы странствий, полуголодного существования, охоты за куском хлеба вспоминать не буду, незачем, неуместно. Это было в других жизнях, в прошлом. На сапоги накладывается заклинание легкого шага, на ноги, доброй дороги, на всего себя мы наложим магию перышка. Теперь перехватываем палочку как кинжал лезвием вниз, чтобы ее кончик смотрел назад, и, испуская из нее слабенькие взрывы воздуха, преобразуем одного конкретного волшебника в передвигающийся 100-метровыми прыжками субъект, поддерживающий среднюю скорость по пересеченной местности километров под 60. Волшебники, классные, 2 часа такой ненапрягающей прогулки, и я уже в небольшой, но прекрасно развитой прибрежной деревне, занимающийся рыбным промыслом. Местный барон не имеет с этого промысла ни монетки, все идет напрямую графу, но зато все окрестные земли могут спокойно покупать добытые здесь рыбу и морепродукты за твердый нал, за исключением деликатесов, разумеется. Поговаривают, что конкретно в этой деревне еще и бартер процветает невиданными темпами, меняют рыбу на вино. Колдун, ты помнишь, что нельзя перепродавать все это дело? Хмуро и с подозрением спросил мужик, с которым я договаривался о рыбе. Спросил, правда, уже приняв от меня деньги за очень даже серьезный объем вяленого, сушеного и свежего мяса, закон графства. Помню, я себе взял. Отмахнулся я, а затем, прикинув на глазок лежащее передо мной пищевое богатство, уточнил, года на 4, наверное. Так что скоро не ждите, и не потухнет оно у тебя, Неверующий поскреб бороду собеседник. В башне не потухнет, уверил я его, но, если из местных кого рыбкой другой угощу, это нормально будет, конечно. Аж поперхнулся рыболов, о чем речь, но только если угостишь. Если барону альграфу Кляузу напишут, в беду попадешь. Очень разумно. Этот мир не выносит резких движух. Стабильность, гармония и покой. Три кита, на которых покоится Арзенвальд. Жестко контролируемая экономика с ничтожной инфляцией, размеренный и чудовищно медленный темп жизни. Монархия да, но фэнтезийная, мирная и сонная. Всех все устраивает. А всего-то делов. Контролировать рождаемость с помощью бочек лечебного зелья. Да указывать каждому, что делать можно, а что нельзя. Точнее, один раз указать. И живут люди преспокойно своей сонной хуторской жизнью, где даже буйного быка особо не убивают, потому что с ним повеселее будет. Элемент азарта и риска, так сказать. Кесарю кесарево, пипл, всем, мир. Вообще скакать длинными прыжками, да еще и с грузом на целую телегу, уволакиваемым такой-то магической силой, мне очень нравилось. Хотелось кричать эге-гей и громко радоваться крутости всего происходящего, но приходилось сурово молчать, придерживая свободной рукой шляпу. Молчать потому, что осень, жук в рот залетит, мало не покажется, да и важность волшебника, его реноме, тоже сохранять нужно. Если быть рубахой парнем, то к тебе не только охреневшие богуны приходить будут, но и остальные потянутся с просьбами и прочими челобитными, постепенно перерастающими в требования и угрозы. Это мы в школе еще на шестом курсе проходили. Люди склонны охреневать при малейшем допуске. У моей башни снова отиралась Знайда. Она страдала по фее и смотрела вверх, откуда на нее бездушными глазами пялилась из окна кошачья морда. «Шайн тебе фею не скинет», — поведал я девушке, — «он не такой». «А-а», — удивилась та, приводя голову в более естественное положение, — отчего тут же теряясь и падая навзничь, видимо, долго смотрела. Пришлось ловить. Запах хорошо потрудившейся девчатины и полные ладони сисек стали мне относительной наградой за подвиг. Объяснение политики партии устаканенной на ноги девушки плодов не принесло, но поняв, что феи ей не видать, девушка попыталась снова уйти грустно домой. В итоге ушла повеселее, так как я насовал ей в трудовые руки килограммов 20 вяленой и сушеной рыбы. Говорить совсем забыла про фею и побежала лакомиться, мне бы не хотелось, но, увы, против правды не попрешь. Тем более, что уже и Шайн стучится изнутри в дверь своим покатым лобиком, вопия о свежатине и о том, что она пропадает. Удовлетворив этого мохнатого демона, я приступил к складированию добычи, что требовало немалых усилий. Все-таки объемы большие, да и разложить по видам все это дело надо. А сначала на свежую заклятие наложить. Жаль только закончить как полагается не вышло. Когда я в очередной раз вышел из башни, снаружи меня ждали. Динок Рейвен собственной хмурой персоной, да еще и облаченный в полноценную робу мага, шляпу мага, и держащий в руке жезл. Небритый, причем, не жезл, конечно, а сам его держатель. Обозрев всю эту композицию, разве что не орущую мне в лицо ты не пройдешь. Я поразил старину Дина своим указательным пальцем, ткнув в него с расстояния в 3 метра, а затем веско сказал: «Нет, Джо», тут же заскрипел этот мошенник. Я сказал: «Нет, Тервинтер Джо», дважды «нет». Лицо Крейвина побагровело, руки вцепились в жезл, нос сморщился, а вечно слезящиеся глаза приобрели новое, ранее мной невиданное выражение, в котором, при сильном желании, можно было распознать волю, решимость и жажду победы. «А ну слушай сюда, маленький засранец», заскрипел старый негодяй длинную и в чем-то даже интересную речь, касающуюся моих качеств, умения и происхождения. Выслушав, я покивал, шмыгнул носом, утер его рукавом, а потом поставил вердикт. Неубедительно. В ответ в меня кинули жезлом. Глава 12. Возвращение легенды. Итак, я, барон Гагурт Бруствуд, буду судить тяжбу здесь присутствующих богунах Ахмеля против волшебника башни Джо Тервинтера, обвиняемого богуном по нескольким пунктам, внушительно, но вполне добродушно прогудел упитанный старик, отечески оглядывая собравшихся нас, а затем поворачиваясь всем телом влево. От гильдии магов здесь присутствует полномочный представитель, Гамквартсарквурст, ваша светлость, напыщенно поклонился мой куратор, я приму. Примите, примите, оборвал гоблина барон, обязательно примите. Давайте не будем терять времени. Суд идет и время идет и так. Волшебник башни Джо, Вы обвиняетесь по следующим пунктам КХМ. Угроза жизни, здоровью и невинности присутствующему здесь Багуну Хахмелю посредством натравливания на него чужого быка. Раз. Тишина в зале. Жители Липавок, составляющие аудиторию этого процесса, тут же благовоспитанно замолчали, хотя до этого ржали как лошади. Далее. Каркнул барон, продолжая вчитываться в бумагу. Вы, волшебник Джо, обвиняетесь в хищении 3 золотых монет у упомянутого Багуна Хахмеля, которые те сослепу уронил на землю. Тишина, мать вашу. Третье. Вы, волшебник, обвиняетесь в том, что склонили к блуду невинную девицу, племянницу Багуна Хахмеля, зная дух Хахмеля, затем заплатили этой девице сушеной рыбой, охапкой. Она присутствует в зале суда как доказательство. Тут уже аудитория не смогла. Хрюкотание и сдавленные возгласы показывали, что еще немного, и присутствующие здесь порвутся. Кое-какое самообладание показывал лишь староста, правда, был подозрительно багров лицом. Ну еще Багун был, сообразно случаю, горд всей Харии и ей же непреклонен. Немалое достижение, потому что тот же мой Сарквурст уже слегка сменил цвет своей зеленой кожи и слегка вибрировал. Итак, волшебник, барон выпрямился так, что мы услышали хруст в его спине, что ты можешь сказать в свою защиту. Ну, кхе-кхе, протянул я, свидетелей всему этому делу не было, так что, могу опросить присутствующую здесь деву, нахмурился барон, как свидетеля, опросите, тут же рявкнул Багун, опросите ее, тихо, заорал на него Гагурт, не перебивать, а ну тишина, мать вашу, я предпочту сразу перейти к делу, потыкал я рукой в гоблина, достающего небольшой шар на медной подставке, всем будет проще, и то верно. Благосклонно кивнул головой судья под недоуменное хлопанье багунских ресниц, знаю я про эту деву, мы б до вечера опрашивали, Знайда не могла составить конкуренцию дяде в хлопанье ресницами, но девушке вообще было сейчас не до телодвижений, она жадно залипла на целого барона и впитывала его светлый образ в пустые чертоги своего разума, ну, старик был довольно представительно одет, что да, то да, в разноцветное, подойдя к шару, я приложил к нему волшебную палочку, подал магию потоком, отчего шар, под оханье собравшихся, засветился мягким молочным светом. Оглядел я, значит, этих собравшихся, в том числе и хлопающего ресницами Багуна, да и начал заунывным тоном. Я, волшебник башни Джотер Винтер, заявляю, что не нарушал законов королевства Ригзельского и наказов барона Гагурта Бруствуда. Угроза здоровью и задницы присутствующего здесь Багуна была озвучена при защите жизни и здоровья волшебного создания, которое крестьянин собирался мне продать. Вот так, неторопливо и отчетливо, я поведал все, попутно подтвердив, что девицу знайду я ни в одном глазу и ни в одно место, а рыбы ей дал чисто из благих побуждений и хорошего приятельского отношения. По заключению речи я палочку отнял, на гоблина зеленого посмотрел. Тот, встав со своего специального стульчика, сухо и официально заявил, что гильдия магов подтверждает каждое сказанное волшебником Джо слово. Это была своеобразная экивока, но если шар правды заколдовывали в гильдии, то она, разумеется, за него и отвечает. Багун, несмотря на свой выдающийся интеллект, понял, к чему все ведет, поэтому начал крупно дрожать. Барон вперил в него обрекающий взгляд. 3 лжесвидетельствования. Внушительно бахнул Бруствуд, и наущение девы, умом скорбный, потаканию сему. Староста, ответствуй за этого проклятого, мог ли он, по уму своему или по злобности, фею забрать и вред ей нанести действием или нет. Староста встал, бросая на крупную фигуру напряженного до потери пульса мужика отнюдь недобрые взгляды. Как на духу ответ дам, ваша светлость, негромко и морщись, проговорил он, забрав фею, дурак бы ее соседям продать попытался бы, а затем, после отказов, выбросил бы в траву. Тут и остальные загудели. Мол, именно таков этот придурок и есть, злобный и жадный, а еще тупой. Мол, когда быткум забросил волшебника Багуну в сарай, он и Хахмель визжать начал, деньги с волшебника требуя, а когда тот сарай починил, вопить, что не дозволял этого, всего добра от него, что знайду приютил, да и то, каждая собака знает, зачем, тихо, в очередной раз рыкнул барон, оборачиваясь ко мне, ты, волшебник Джо, есть невинен и оболган. Какую веру назначишь этому обманщику? О, наступил тот самый момент. Никакой, ваша светлость, улыбнулся я светлой и чистой улыбкой, да так, что аж в зале ахнули, прощаю я дурака эдакого, ничего мне от него не надо. Это мое последнее слово. Принято, покивал Гогурт Бруствуд с мудрым видом, а затем повернулся к гоблину, что гильдия магов скажет. «Мы не полагаемся на предположения», — важно произнес гоблин, — «фея спасена, ей вреда причинено не было, у гильдии магов нет претензий к кому-либо из здесь присутствующих». На этом месте лицо, точнее отвратительная бородатая харя богуна начала оживать, тем более, когда сложивший руки на животе его светлость благостно сказал, что и у него к богуну Хохмелю претензий нет. Крестьяне зашептались, на лице старосты малость спало напряжение, но, тем не менее, никто глазами по отношению к богуну не подобрел. Если спереди того облучало нашими умильными мордами, то сзади, от зрителей и свидетелей, было слегка наоборот. «Ну вот, значит, и все», — улыбнулся барон богуну, грозя тому пальцем, «судебные издержки, сволочь, оплатишь, и все. 10 серебряных с тебя за беспокойство моей милости». Лицо богуна исказилось в страдальческой гримасе, но он, сжимая шапку в руке, с трудом то ли кивнул, то ли поклонился улыбающемуся барону, бросив в сторону не менее улыбающегося меня злобный взгляд. Крестьяне, они же свидетели, тихо шумели, превознося доброту барона, но недолго, потому что Гамкварцерквурст, спрятав шар, распрямился и сухим, скучным и официальным тоном заявил о том, что богуну Хохмелю теперь предстоит в течение недели внести на счет гильдии магов 15 золотых, 10 на мое перемещение и 5 за сам вызов официального представителя гильдии, все строго по таксе, в мертвой тишине зала объявил гоблин, ваша милость. Да, мои люди проследят, вяло сделал ручкой правитель местных земель, сейчас в замок вернусь и направлю стражников. Действительно, зачем наказывать человека, если можно не наказывать? Добрее нужно быть, товарищи, добрее. Сам судиться побежал, сам проиграл, сам платит. Вой удерживаемого односельчанами богуна слышался аж у его собственного дома, откуда мы провожали пребывающего в прекрасном расположении духа барона. Суд, вестимо, случился в сельсовете, местном зале собраний, а до него было уже 400 метров. Орал бедолага от всей души. «О девке-то позаботиться», — осведомился Гогурт, забравшись на лошадь, — «я бы ее к себе взял, но это замок, заездит бедную». Староста говорил, что в обиду не дадут, кивнул я, у мельника сын вроде есть, жениться хотел, но с богуном не связывались. «Вот и хорошо», кивнул барон, «волшебник, уважаемый гоблин, имею честь», и ускакал. А мы пошли в башню, где я и передал с рук в руки гоблину фею, спящую как сурок. Она не то, чтобы хотела спать, но как только услышала, что я говорю Шейну про суд, и про то, что я собираюсь ее отправить с куратором в Мифкрест, то тут же попробовала сбежать, а я к этому был готов. Ну что поделать, любого можно провести, но плута, даже бывшего, сложновато. Он, гад такой, попросту всех подозревает. Так что феечку я усыпил, в платочек завернул, да гоблину передал, ибо ни хрен мне тут изображать потеряшку без памяти. Говорите, Джо, фея не хотела в Мифкрест. Да, задумчиво пробурчал гоблин, аккуратно держа платочек, мы разберемся. И откуда она здесь, тоже. Разберитесь, разберитесь, настроение у меня было чрезвычайно благодушным, а я сегодня буду пить вино и слушать эти чудесные крики. Что, даже отсюда слышно? Гамквард заинтересованно дернул ухом, не слышу. Отсюда нет, но из окна башни под вечер будет еще как будет. Улыбнулся я, вполне дружески расставаясь с довольным гоблином. Правда, как только он исчез, так же исчезла и моя улыбка, сменившись полностью сосредоточенным выражением морды лица. Выйдя из башни, я обошел ее, открыв дверь к себе. Там, прямо перед дверью, лежал небольшой вещмешок, на котором спал Шайн. «Проснись и пой», — ткнул я кота пальцем, — «мы отправляемся». Наконец-то, широко зевнул он, потягиваясь, «богуну крышка, полная», — подтвердил я, — «золото у старосты, так что тот выкупит все хозяйство, когда этот говнюк наплачется. Тебе муж знайды до смерти выплачивать будет», — пробурчал Шайн, — «вот надо было оно, 15 золотых в обмен на должников, плюс добрую славу на 3 окрестных баронства», — хмыкнул я, — «еще как надо. Вот увидишь, я с них ни монетки не возьму, а пользу мне эти должники будут нести до конца своей долгой счастливой жизни. И тебе это проклятое козье молоко. Все, хватит, поехали», — взвыл кот, выгибая спину. «Ты меня отравляешь этими крестьянскими речами. Могущественная и прихотливая магия прокалывает пространство в обмен на 5 полновесных золотых, и мы оказываемся в телепортационном покое башни мага по имени Дина Крейвин, ничем, совершенно, не отличающимся от моего, внутренне. Внешне, вопрос другой. Там, где у меня пашня и будущий сад с огородом, у старины Дина был целый город. Прямо напротив башни через дорогу росла себе булочная, издававшая такие запахи, что мы с Шейном единогласно зарулили в нее перед тем, как подолбиться в двери самому Дина. Открыл нам средних лет гоблин в очень приличном шерстяном костюме коричневого цвета. «Господин Джо», — уставился он на меня, и «Шайн, он Джо», — ответил вместо меня кот, тыча лапкой, «а я Шайн, о, проходите». Тут же обрадовался гоблин, явно слышавший о говорящем разумном фамильяре, «хозяин вас очень ждет». Внутри башня Крейвина была раза в три больше стандарта, что говорило о весьма неплохом зачаровании. А вот все остальное, увиденное мной на жилом этаже Удина, о разочаровании. Моим, конечно же, это была вполне уютная и очень даже опрятная мужская берлога, в которой сидящему у окна Крейвину наливала чай полненькая гоблинша. Но кроме того, что это берлога, о ней нельзя было сказать ничего. Точка. Хитрый жук все свое явно спрятал на других уровнях башни. «Я готов», — отрывисто сообщил мне Дина вместо «привет». «Рад тебя видеть, а ты?» «А что, не видно?» Хмыкнул я, мешок, посох, жезл, палка, кот. «Сундук внизу оставил?» Приободрился этот тип. «Какой сундук?» Не понял я. «С вещами». На меня посмотрели с подозрением в дефиците мозга. «Какими вещами?» Вот этот напас слегка напряг. «Да, для путешествия», — хлопнул седыми прокуренными ресницами мой бывший декан. «Или что, Дина?» Я с глубоким сожалением посмотрел на него. «Ох, Дина. Специалист специалисту рознь». Дина был городским специалистом, причем не сколько полнокровным плутом-мошенником вроде меня, а вполне себе мелким дельцом, знающим где, как, почем, кому занести, с кем поделиться, кого пристегнуть. За границами своей компетенции он превращался в беспомощного обывателя, боящегося срать в лесу с волками и не знающего ничего о том, с какой стороны компаса растет мох. Именно поэтому он чуть не высосал из меня душу тогда, когда прибежал с новостями, что его почти самая любимая дофига раз правнучка Лизия таки нашла приключений на свою жопу. Теперь мы ее, эту жопу, собирались спасти. «Возьми с собой выпивки и еды нормальной», — закатил я глаза, — «и все». «Как все? Еще таблетки от маразма захвати», — продолжил я давать советы, — «много, Дина. Мы прыгаем в башню у моря, затем прыгаем в корабль, который ты, вроде как, нанял». «Да». Плывем 3 дня и высаживаемся. Напоминаю, высаживаемся чуть ли не в прямой видимости от эльфийского леса. Старина, зачем тебе 2 сундука вещей? Откуда я знал? Заткнись, ворчал побагровевший от смущения старик. У магов так-то нет опыта бродяжничества. Помоги лучше. Сагас, Дарья, идите сюда. Вместе с парочкой гоблинов мы быстро превратили Крейвина из кочующего в силах тяжких цыгана в обыкновенного волшебника с небольшим мешочком, наподобие моего. Сказки об облегченных рюкзаках с расширенным пространством были и остаются сказками, такое волшебство еще не придумали, а вот сундуки и ящики с таким эффектом есть. Только, конечно, не у магов башен, потому что нельзя вносить расширенное пространство в расширенное пространство. «Ладно, так пойдет», — кивнул я, азартно потерев руки, — «а теперь показывай». «Было бы что», — проворчал старик, — «Сагас, принеси то, что мы подготовили для мастера Джо». Гномий арбалет, переделанный под человеческую руку. Изящная крепкая штучка, выполненная полностью из металла. Плюсы: ухватист, отлично исполнен, можно спокойно зарядить кому-нибудь по лицу или морде. Минус: нужен длинный рычаг и конская сила, чтобы зарядить эту кроху. Это мы решим волшебством. К арбалету идет кобура и 2 тяжеленьких жестких кармана с болтами. Слишком тяжеленьких, такие гномы на спине носят. Опять колдовать придется. Кстати, да, рассматривая это произведение искусства размером с большой пистолет, понимаю, что решение жить праведной и незаметной жизнью более чем оправдано. Гномик с таким арбалетиком может притаиться где угодно, хоть под потолком, а затем, вжух. Так что мы не будем заводить себе врагов, не будем. А заодно нужно перечитать все, имеющее отношение к защитным чарам. Остальные подарки Дина Крейвина были куда как более прозаичны. Нож. Самый обыкновенный, очень острый, из великолепной стали, но вот совсем обычный. Такой тут целая куча народа носит, универсальный инструмент. Я его, как и ножны, в своей деревне достать не мог, а вот тут декан бывший потрафил, хороший заказал. То же самое можно сказать про крюк-кошку с изрядным запасом веревки, а также два кожаных шлема, способных нас превратить в выходцев из БДСМ мира, зато наглухо защищающих от отравляющих газов и прочих веществ. Что остается? Ах да, смотри, ты за них отвечаешь, со скрипом проворчал Дина, неохотно доставая из ящика палочку, жезл и посох. Дина, закатил я глаза, во-первых, это твоя старая рухлядь, которой ты 200 лет не пользовался, а во-вторых, я от тебя не отойду, сам за всем будешь наблюдать. Маги вместе, сила. Заменив свои выпускные на куда более качественные и тонкие инструменты, пусть и не совсем подходящие мне, я оказался, как и мой бывший декан, собран и готов к приключениям. Правда, сразу мы на них не отправились, потому что корабли, в отличие от башен, не умеют появляться там, где нужно, когда нужно, поэтому пришлось, скрипя сердцем, задержаться в гостях у старика до следующего утра, распивая с ним пиво и пытаясь напроситься на рабочие этажи башни. Крейвин, несмотря на то, что я прямо сейчас делал ему огромное одолжение, упирался рогом и злобно отгавкивался, не позволяя моему любопытству удовлетвориться. Пришлось налегать на пиво. Сама история виделась мне совершенно плевой. Элизий добрый дед выдал с собой заколдованную цацку, которая должна была уберечь эту юную и амбициозную задницу в случае, если ей будет грозить лютый кирдык. Цацку Дина заколдовал очень могуче, возможно даже с помощью вермиллиона, так что шансы, что мы отыщем способный к дальнейшей жизнедеятельности кусок девушки, а может и ее целиком, закованный в стазис, конечно, были очень велики. Дальнейшее уравнение не представляло сложности не только для меня, но и для кого угодно. Вытаскиваем Элизию из ловушки, вертаемся домой. Все счастливы. Оставалось лишь добраться до острова волшебника-изгнанника. С этим хлопоты возникли, но не у меня. Переправившись за счет Дина в башню прибрежного городка, мы вступили на палубу веселого небольшого парусника, держащего путь к Эльфийскому берегу, заняли свою каюту, а затем у Крейвина началась морская болезнь. Все 3 дня, пока я наслаждался морским воздухом, экспериментировал со слабенькими заклятиями и играл с Шейном в кости, старик болел и ненавидел нас за то, что мы веселые и здоровы. Матросы к нам не совались, что исполнило меня подозрениями в том, что в каютах, чистеньких и удобных, они то и дело катают и остроухих, а те не очень любят человеков. Эльдарин Синсауриаль, наш высокомудрый наставник исследователей, мастерски владеющий слабыми, но безумно сложными чарами, эльфом был человеколюбивым, то есть вполне контактным разумным, с которым другие преподаватели могли и чаю выпить, и футбол обсудить. Большая же часть расы длинноухих такими качествами не отличалась, потому что, по своей сути, эльфы не были просто длинноухими и долгоживущими людьми, поголовно умеющими в магию. Они были эльфами. Перворожденные – это те, у кого человеческие маги переняли, ну все. То есть, эльфы жили в лесных анклавах в обычном и волшебном мирах, практиковали магию, имели в услужении множество созданных ими младших рас вроде фири, гномов и кобальдов, создавая свои, целиком автономные и прекрасно защищенные княжества. В самих этих лесных городах все было очень хорошо. Младшие расы трудились, работали, собирали желуди и шлифовали драгоценности, а высшие эльфы в то время сочиняли стихи, писали картины, резали друг друга под стихи или под картинами, но только по возвышенным поводам и очень хорошо выделанным оружием, и редко. Так как с едой у эльфов и их подчиненных никогда проблем не было, все подобными жизненными установками были более чем довольны, за исключением лишившихся дома в ходе эльфийских склок фири, гномов, кобальдов и полуразумных зверей, но некоторое их количество приютили волшебники. Внезапно, да, в общем, именно по этой причине мы не идем ночевать в город, который всего лишь в 2 часах ходьбы, а делаем плот, резюмировал свою лекцию отошедший Крейвин, глядя на нетрудолюбиво трудящегося меня. Нас бы, конечно, впустили, эльфы не хамы, но выразили бы при этом глубокое недоумение тем, что мы явились без убедительного повода. Поверь, ты вовсе не хочешь, чтобы один из ушастых лишенцев лет через 200 припомнил тебе хамское явление в Смирхаун без убедительного повода. А зачем это им? Недоумевал я, приклеивая бревна одно к другому магией. Затем, что это выгодно, Джо, кряхтел в ответ старший маг, ну и, кроме того, повторюсь, эльфы, не люди, никогда не смей это забывать, не пытайся их понять, просто запоминай правила обхождения с ними. Ладно, старик, мы сейчас не про эльфов, Запрыгивая и поплыли, махнул я рукой, убедившись, что плавсредство готово. Прямо так, удивился Дина, может, утром, уже вечереет. Ты хочешь ночевать на открытой местности или на острове, где гарантированно нет опасности, потому что там жил, или живет. Старый пердун, сварливо поинтересовался я, не пришло в голову, что, увидев двух спящих коллег, этот тип, возможно прямо сейчас потрахивающий твою внучку в разные отверстия, сочтет, что мы прибыли с миром. Кто тебе сказал, что он сдох? Какое же ты хамло, Джо? Произнес это почему-то не Дина, а Шайн, сидящий на плоту и качающий своей башкой с приложенной к ней лапкой. Глава 13. Песня про зайцев. Надо сказать, что для мага, получившего прозвище Строптивый, старина Залакс, возможно, мертвый, демонстрировал чрезвычайно развитый вкус и чувство эстетики. Во всяком случае, прибыв на этот остров, представлявший из себя изначально просто небольшую скалу в океане, неподалеку от большой эльфийской земли, этот маг облагородил ее так, что эльфы, наверняка, глядя на этот островок своими эльфийскими глазами через свои эльфийские подзорные трубы, наверняка слегка передергивали, а может и не слегка, от чудесного вида скалы, покрытой цветами и прочей зеленью. А пахло, господа, при этом так, что я уже с вечера готов был выдать Залаксу Строптивому диплом почетного друида. Устроено все тут было чрезвычайно просто, но, как я уже и сказал, с большим вкусом. Есть море, есть скала, есть длинная лестница, высеченная в скале и ведущая наверх. В конце этой лестницы, в нижнем, расположена вполне удобная маленькая пристань со свободной ровной площадкой. В верхнем конце, значит, будет дверь в логово мага, буквально представляющая из себя дверь, встроенную в гигантский валун. Все остальное на этом чудесном острове, сплошь цветы, кусты, небольшие деревца и прочая миниатюрная красота, которая растет себе из почвы. Вопрос. Откуда почва? Ответ. Принесли, наверное. Вопрос. Как она держится? Ответ. На лозах, мой дорогой друг. На больших, могучих, жирных таких, извивающихся лозах, которые оплели всю скалу, позволив тут устроить чуть ли не сады Семирамиды. Хотя, может быть, я и придумываю, и вся эта красота тут была даже до того, как приперся Зорок с Строптивой. Во всяком случае, он за ней ухаживал. Единственное, чего я совершенно не понимал, это была пристань. Хорошая, крепенькая, видавшая виды, она была тут неуместнее свечки в эльфийской жопе. Об ее дерево, как и о скалу, билась моя логика. Точнее, не билась. В общем, билась, но бесполезно. Зачем магу пристань? Рыбу ловить, обидные жесты мастурбирующим эльфам на континенте показывать, или специально вид этим самым эльфам портить? Очень загадочно, в общем. «Слушай, да хватит бурчать», — не выдержал Дина Крейвин, вылезая из шалаша, бывшего когда-то плотом, — «сколько можно, мне такой сон хороший снился, а он иначе не умеет», — проворчал Шайн, выползая вслед за магом. «У Джо аллергия на тех, кому хорошо или нормально, он тут же начинает им портить кровь. Как ты с ним вообще живешь?» — задал риторический вопрос старик, оживленно шевеля носом на ароматы из моей кружки, которой я в данный момент был занят. «Живу», — удивился Шайн, — «думаешь, это жизнь? Действительно, а чем это я? Кончайте там дружить и идите пить кофе», — проворчал я, — «солнце уже высоко. Кофе, лепешки и колбаса быстро приводят старшего волшебника в нормальное расположение духа, а коту хватает и колбасы. Мы кушаем с видом на море, там синева, барашки волн, зелень эльфийского леса. Наши ноздри ласкает аромат цветов, моря и колбасы. Очень хорошо, ну просто очень. Климат тут не хуже, чем у меня дома, но вид, да, вид просто прекрасный. Сейчас бы винца, конечно, а не кофе. Джо, да, Джо», — повторил Дина Крейвин, состроив задумчивое выражение лица, — «а откуда у нас чайник? И кофе, и колбаса», — добавил свою копейку лунный кот, — «у нас же вроде вино и ветчина с собой были». «И вы еще спросите, почему у нас тут эльфы растут?» — фыркнул я, отпив кофе и вновь задумчиво уставившись на море. Глаза слегка резало, а общий недосып неохотно отступал под натиском натурального стимулятора. «Какие эль, Джо?» — заорал Дина, отпрыгивая от небольшой, на четыре головы, эльфийской рассады. «Ну, в смысле четыре головы, торчащие из-под земли прямо возле этой самой каменной площадки, которая возле пристани, на которой мы, со вчера, предварительно все тут проверив магией, и заночевали. Головы смотрели на нас строго, слегка печально и определенно с осуждением, слегка подрагивая длинными ушами. Что можно сказать об эльфийских головах? Ну, для малознакомого с этой расой человека, они выглядят довольно одинаковыми, прямо как китайцы, но не китайцы. Если взять какую-нибудь слегка вытянутую, но красивую рожу, эдакий шаблон с прямым носом, ровными губами, симметричными чертами морды, красивыми бровями и большими яркими глазами, то получится эльф. Добавим ровные гладкие волосы, которые они еще и отращивают подлиннее, ну и получим, в итоге, что эльфы плюс-минус похожи на клонов, хоть номера на лбу рисуй. Нет, цвет волос, конечно, кое-как помогает справляться с идентификацией, но не особо. «Джо», — прохрипел Крейвин, — «почему у тебя тут эльфы сидят?» «Потому что там была ловушка грязевого захвата, Дина». «Эльфы в нее попались», — рассудительно объяснил я, добавив, «только не сходи с площадки, на них морок. Если сойдешь, то они тебя увидят. А пока они видят иллюзию в виде меня, смотрящего на море». У моего бывшего декана тут же возникло множество вопросов и множество эмоций, которые вступили у него внутри в острый конфликт. Тот быстро перерос из стадии офигевания в стадию отрицания, поэтому мне был задан вопрос на тему, зачем я вообще наколдовал ловушку грязевого захвата в тайне от товарища. А я и не колдовал, смачно дохлебнул я кофе, оно уже было, я просто перенастроил. И да, аккуратнее, тут их много. Ловушек, в смысле, не эльфов. Шайн издал матерный вой, отпрыгивая от куста, до которого не дошел 2-3 кошачьих шага. «Ссыте в море», — скомандовал я, — «приходите в себя. Как придете, будем их допрашивать». «Кваэльфов», — возопил Дина. «Нет, блин, кота», — сарказмировал я, окончательно угнетенный вопиющей невинностью своего старшего товарища. «На нас ночью напасть хотели, старина. Думаешь, для того, чтобы пощекотать тебе перышком очко, а затем скрыться в ночи?» Пакостно хихикая, очнись уже. Да, я старый вредный тип, которого достали из любовно обустраиваемой берлоги почти шантажом. Да, я считаю Дина Крейвина самым близким человеком, но это не значит, что он мне близок действительно, а лишь потому, что я за всю свою молодость и, тем более, учебу, никого к себе не подпускал. Кроме того, насчет старика у меня есть свои, крайне жирные и серьезные подозрения, пусть и не особо высокой тяжести. Тем не менее, подготовить почву для того, чтобы дорогой Дина во всем своем замшелом великолепии осознал до глубины копчика всю неправильность решения шевелить Джо, нужно, должно и обязательно. Поняв, что Дина и Шайн полностью созрели, я легким взмахом палочки оборвал морок, маячивший вместо нас перед эльфийскими головами. Те, синхронно вздрогнув, пристально, гордо и зорко уставились на нас. Я ответил им тем же. «Люди», — певучим и удивительно спокойным голосом протянул крайний левый в линии, — «почему вы напали на нас? Мы, вообще-то, спали. Это вы вчетвером, вооруженные, между прочим, зачем-то решили подкрасться к нам коварно в ночи. Это пристань, человек», — тут же заявил не самый крайний левый, — «мы просто шли узнать, кто прибыл». «Ночью», — ухмыльнулся я, — «отпусти нас», — потребовал не крайний правый, тем самым обрекая всю четверку на довольно методичную очередь высказываний, «иначе ты познаешь гнев эльфов, Джо». Крейвину определенно не понравилось последнее высказывание, «их надо отпустить, мы наложим защиту». «Не». «Что значит «не»?» — вытаращил свои блеклые глазки старик. «Да, все-таки сумел заявить о себе крайне правый эльф, до которого дошло раньше остальных. Дина, тебе нужно заняться собой», — охотно принялся объяснять я, — «зарядка по утрам, больше свежих овощей и парной рыбы, витамины и минералы. Встряхнуть уставший разум, смекаешь, старина, или ты что, бухал беспробудно последние 2 месяца, как наш выпуск случился?» «Джо», — старик глубоко вздохнул, держа в одной руке волшебную палочку, а второй ероша свою элопецию, — «я тебя сейчас чайником ударю, прямо по голове». «Угу, чайник, Дина, чайник». «Откуда я взял чайник?» «Это наш чайник», — обидчиво заявил явно не договоривший крайне правый. В глазах моего бывшего декана обида и шок постепенно сменялись работой мысли головного мозга. Шайн, подкрадывающийся сзади, обнюхивал эльфийские головы. Те быстро прядали ушами и слегка нервничали. «Ты не только чайник нашел», — осенило старого волшебника. «Отпустите нас или вам не жить», — заволновался крайний левый. «Ваша смерть будет тяжкой, очень», — гневно добавил его сосед. «Мы представители народа эльфов». «Да». Крайний правый явно решил оставить запас слов на будущее. «Да». Поднявшись, я прошествовал за наш шалаш, а оттуда, чутко напрягшись, показал эльфийским головам, Крейвину и коту бессознательную эльфийскую девочку с залитой красной жидкостью грудью. А я думаю, что вы нам брешете. Ты убил ребенка, крайне левый, определенно обладающий повышенным, по сравнению с другими особями, интеллектом, спросил с таким ужасом, как будто бы ребенок его. Дина тоже сделал глаза какающие кактусом мартышки. Один Шайн, на глазах которого я проделал уже десятки таких трюков, сидел и невозмутимо нализывал себе лапу, чтобы утереть встопорщенную на морде шерсть. Она себя плохо вела, не стал отрицать я, небрежно закидывая эльфийку в шалаш. А теперь ваша очередь, господа преступники, воры и контрабандисты. Че что? Пробормотал вновь впавший в состояние Грог Гидина. Ты мне рассказывал, что разум и логику эльфа человеку понять трудновато, Дина, кивал я, доставая из-за пояса нож, это вполне естественно, думаю, но еще есть разум негодяев, а вот его-то, родимого, я понимаю прекрасно. Время резать уши, господа перворожденные. После лицезрения окровавленной девочки, у эльфов пропали все иллюзии, а также важный и отстраненный вид, после чего они чуть ли не завизжали, требуя переговоров, торговли и не подходи, человек, игнорируя выпавшего в осадок Крейвина, который при всей своей ворчливости и нелюдимости даже на гремлина в голос никогда не повышал, я принялся вслух выбирать между двумя средними головами. Крайний левый был умен, а крайний правый много болтал, так что сначала нужно было потратить самые слабые звенья. Так мы стали слушателями истории, в которой открылась часть тайны про мага-отступника, Залакса Строптивого. Тот, в общем, торговал, хорошо торговал, как с периодически заезжающими к нему на огонек контрабандистами людей, так и с местным эльфячеством, продавая, кто бы мог подумать, различные травы, корешки, ягоды и орехи высокой ценности, редкости и прелести. Разумеется, он делал это как маг, не выходя из своей берлоги, поэтому у представителей покупающей стороны были ладанки-пропуски к защите острова, персонально зачарованные на кровь. Затем маг перестает подавать признаки жизни, контрабандисты грустно увозят эти новости к людям, а вот эльфы совсем другое дело. У них, у эльфов, преступность редка и находится очень сильно под плинтусом, потому что воровать почти нечего, банки ипотеку не выдают, любое дупло дом, а под каждым деревом чуть ли не бесплатный стол. Поэтому авантюристам, мошенникам и прочим негодяям, которым, в отличие от приличного эльфа, хочется и наркотик позабористее, и монодрим почернушнее, нужно сильно упороться, чтобы раздобыть золотишко. Поэтому местная гоп-команда и прибыла на остров, чтобы узнать получше, где у волшебного деда его делянка, и нельзя ли ее приватизировать.